Глава пятая. Однажды вечером, несколько лет спустя, когда Филипп навещал в Лукке Клэр и Стефана, она рассказала ему о событиях того дня, закончив так: «А по дороге домой я начала размышлять об этих взрывах в пабах и о том, как они испоганили жизнь Лоис. В первую очередь ей, конечно, и только потому, что в тот вечер она оказалась в городской таверне вместе с Малкольмом. Но не только Лоис. Мириам тоже пострадала косвенным образом, потому что видела, что сделали с Корриганом. И тогда с ней решили расправиться. А значит, и мою жизнь испоганили, ведь я годами не понимала, как мне жить, и никуда не могла приткнуться. Потому что только и думала, что о Мириам. Где она, с кем? И Патрику в итоге тоже досталось, потому что он стал одержим Мириам, пытаясь компенсировать какую-то потерю, компенсировать боль, которую мы ему причинили, расставшись, когда он был еще маленьким. А еще я задумалась о других семьях, о людях, которых напрямую коснулись те взрывы, и о том, как легко сойти с ума, пытаясь добраться до самой сути, пытаясь найти виновного и ткнуть в него пальцем. Углубиться в истоки ирландской проблемы лишь для того, чтобы в конце концов задаться вопросом, виноват ли Оливер Кромвель в том, что Лоис провела столько лет в больнице? И его ли надо винить в убийстве Мириам? И знаешь, может, ужасно так говорить, но с точки зрения статистики взрывы в Бирмингеме были лишь мелким зверством по сравнению с Локерби, или со взрывами на Бали, или с 11 сентября, или с количеством гражданских лиц, погибших в 2003 году в Ираке. 21 декабря 1988 года пассажирский Боинг 747 взорвался в воздухе и упал в окрестностях деревушки Локерби в Шотландии. Виновными в гибели самолета и пассажиров были признаны ливийские террористы. И если попытаться объяснить все эти смерти, загубленные жизни, попытаться выявить источник этих бед, чем это закончится для тебя? Безумием? Я хочу сказать, считать ли такую попытку сумасшествием или, наоборот, самой разумной вещью на свете? Ведь в результате ты ясно осознаешь тот гребаный факт, что во всяких бедствиях, великих или не очень, совершенно обычные, абсолютно невинные люди становятся жертвами неких сил, над которыми у них нет власти. Исторические ли это события или невезение хреново, когда выходишь из дома средь бела дня, а тебе навстречу несется пьяный водитель со скоростью 70 миль в час. Но и тогда мы будем винить современное общество, внушившее ему, что это классно — разгоняться до 70 миль в час. Или общество, превратившее его в алкоголика. И, может быть, все-таки это разумно? Пытаться объяснить и как-то этому противостоять, вместо того, чтобы просто пожимать плечами, жизнь непредсказуема или всякое бывает, ведь если хорошенько подумать, у всего есть причины. Любой поступок одного человеческого существа по отношению к другому — это результат решения, принятого кем-то когда-то, непосредственным ли исполнителем или кем-то другим, 20, 30, 200 или 2000 лет назад, а то и просто в прошлую пятницу. И Филипп спросил: «Клэр, ты напилась, что ли? В жизни не слыхал от тебя столько ерунды за раз». На что Клэр ответила: «Верно. За полчаса я выпила 2/3 бутылки этого великолепного Бардолино». Филипп: «В конечном счете, когда человек, которого ты любишь, гибнет от руки террориста, при взрыве, допустим, тебе все равно, почему террорист это сделал. Псих он или считает, что с его страной, религией, либо еще чем, плохо обошлись. Твой любимый человек мертв, и погубил его тот, кто подложил бомбу или поднял в небо самолет. Их мотивы тебя не интересуют. Они не должны были это делать. Рой Слейтер убил твою сестру, потому что он выродок. Прости, если я не щажу твои чувства, но факт есть факт. Клэр, да, но этого бы не случилось. Не будь взрывов в пабах. Филипп, возможно, не случилось бы с данным человеком в данный момент, но Слейтер нашел бы иные резоны, чтобы разделаться с кем-нибудь еще. Кстати, а что с ним стало? Клэр, странно, но до Слейтера у меня тогда просто руки не дошли. Переживания меня словно обескровили. Пару лет спустя Патрик начал его разыскивать и выяснил, что Слейтер умер примерно в то же время в тюрьме. Эмфизема. Филипп, любопытно. Патрик мне никогда об этом не говорил. Клэр, послушай, что я хочу сказать. В тот день в Норфолке я поняла. Существуют причинные связи. Их нелегко различить, но когда ты их увидишь, что ни хаос, ни случайности, ни совпадения не помешают тебе добраться прямиком до самой сути, и тогда ты скажешь: «Ага, вот с чего все началось». Филипп, рехнулась. Существуют индивидуумы, плохие индивидуумы, грубо говоря, которых надо опасаться. И даже если у них есть причины гадить, эти причины не имеют никакого касательства к истории или к состоянию общества, только к психологии и человеческим отношениям. Другие люди превратили их в то, чем они являются. Родители. Чаще всего. Клэр, тогда нам придется задаться вопросом, почему родители стали такими, каковы они есть. Филипп, нет, так нельзя. Если начать зарываться вглубь, конца этому не будет. Клэр, нет, можно. Трудно, да. Очень трудно. С кухни на балкон вышел Стефана с бутылкой красного вина и наполнил бокалы спорщиков. Клэр, у тебя там потрясающе пахнет. Долго еще? Стефана, с полчаса или около того. Ризотто нельзя торопить. Он вернулся в дом. Клэр с Филиппом отхлебнули вина. Скорбный свет заходящего сентябрьского солнца отбрасывал длинные тени и полировал древние камни на пьяцце внизу. Филипп, люди должны отвечать за свои поступки, вот и все. Взять, к примеру, Гардинга. Возможно, его изуродовали родители, я не знаю. Но многих уродуют родители. Однако они впоследствии проживают вполне безобидную жизнь. Гардинг же предпочел стать тем, кем он стал. Клэр, ты мне толком и не рассказал, как вы с ним встретились. Филипп, сейчас расскажу. Гардинг тоже обретался в Норфолке, но не там, куда ты ездила, а на противоположной оконечности графства, на востоке. Мне дали адрес. Ферма где-то в глухомане посреди полного безлюдья. В нескольких милях к югу от Кингзлинна, там, где начинаются болота. Не помню точно даты, но, видимо, это был конец марта, потому что по дороге туда я слушал радио, и американцы к тому времени уже с неделю бомбили Ирак. «Страх и трепет» — так это называлось. И 5 минут нельзя было послушать чертово радио, чтобы какой-нибудь военный стратег не принимался долдонить об этом. Страхи и трепети. Странное было ощущение. Я съехал с шоссе и двинул по пустынной местности. В Норфолке тишина наступает как-то сразу. Не успеешь оглянуться, а цивилизация уже осталась позади. А по радио только и говорили, что о разрушениях и резне. И все эти американские парни гордились тем, в какой дикий трепет они нас всех вогнали. Полагаю, нетрудно внушить трепет кому угодно, если за дело берется самая богатая страна в мире, которая тратит половину своего богатства на создание устройств, вышибающих из людей мозги. Впрочем, трепет бывает разный, согласна? Иногда пейзаж приводит тебя в такое состояние. Кругом так красиво, так тихо. Водная гладь, раскинувшаяся на многие мили, Только ты и птицы, а эти норфолкские небеса. Летом они фантастические. В тот день небо было просто серым, серебристо-серым. Но какая же тишина вокруг! По-моему, вот от такого городского жителя и прошибает трепет. Я выключил радио и, прежде чем отправиться на поиски фермы, остановил машину, заглушил двигатель, вылез и просто слушал тишину. Я понял, почему он решил поселиться здесь. Дом был виден за несколько миль. Никаких лесов вокруг, и земля абсолютно ровная. Только заросли тростника, куда ни глянь. И эти странные протоки, вырытые сотни лет назад, но по ним до сих пор беспрепятственно течет вода. И такое впечатление, будто их недавно соорудили. Причудливый пейзаж. С одной стороны, все как на ладони, а с другой — затерянный мир, куда никто лишний раз не сунется, чтобы наведаться к Гардингу. Уж не потому ли он туда перебрался, и не прячется ли он от кого-нибудь или от чего-нибудь? Подозреваю, полиция не раз интересовалась им за последние годы. Он ведь много чего наговорил и навывешивал в интернете. А еще эти диски в придачу. Я подумал, возможно, он решил залечь на дно, пока тучи над головой не рассеются. Над фермой вился дымок. Но когда я подъехал поближе, то увидел, что дым поднимается не над жилым домом, но из трубы в старом трейлере, который Гардинг поставил во дворе. В трейлере жили две женщины, или, скорее, девушки, не знаю, к какой категории их причислить, но на вид им было слегка за 20. Он называл их Сцилла и Харибда. Я так и не понял, что они там делали. Разве что помогали ему на ферме. Обе были очень хорошенькими. Не знаю, где он их нашел и как уговорил приехать туда. Словом, затормозил я и попытался собраться с мыслями. Я представления не имел, что ему скажу и зачем сюда явился. Полагаю, в основном из любопытства. Мне хотелось понять, как человек, которого мы знаем со школы или думали, что знаем, способен превратиться вот в такую особь. Похоже, то, что случилось с Гардингом, исказило все мое прошлое, наше общее прошлое. И я надеялся как-то его выпрямить, выявить подоплеку этого превращения, найти ему логическое объяснение. В общем, не позволить хаосу одержать верх. Но была и другая причина. Я собирался поговорить с ним о Стиве, о том, что он сделал с ним тогда в школе. Мне хотелось посмотреть, сумеет ли он оправдать свой поступок хотя бы в собственных глазах. Так я посидел минут 5, потом подошел к входной двери и постучал громко, как только мог. Я бы ни за что его не узнал, если бы встретил где-нибудь на улице. В первое мгновение я даже подумал, что ошибся адресом. Он носил плоскую кепку, потому что почти полностью облысел, как я позже выяснил. Маленькие круглые очки в стальной оправе и вдобавок отрастил невероятно густую бороду, спускавшуюся чуть ли не до пояса. На нем был твидовый костюм, горчично-желтый жилет, шейный платок. Не дать не взять английский сельский джентльмен. Хотя, судя по состоянию полей, через которые я проезжал, как раз в сельском хозяйстве он пока не слишком преуспел. Физически он выглядел не очень крепким. Уже начинал сутулиться и вообще был довольно тощим. Но что действительно поразило, так это его взгляд. Реально агрессивный. Не помнишь? В школе он тоже был таким. А ведь он знал, кто я, не забыл меня и знал, что я приеду, но в его глазах читалась потрясающая враждебность, потрясающая подозрительность. Будто он только и ждал, когда я ляпну что-нибудь, и он взорвется. Я еще даже рта не успел раскрыть, но он мне уже явно не доверял. Да и никому не доверял, если на то пошло. Весь мир был у него на подозрении. Но первая трудность, с которой я столкнулся, я не знал, как к нему обращаться. Мне уже было известно, что он больше не желает, чтобы его называли Шоном. Свое имя он переиначил на английский манер в Джона. Джон Гардинг. Звучит приятно, солидно и совершенно по-английски. Я знал, что его отец был ирландцем, но когда упоминал об этом, он делал вид, будто не слышит. Только однажды заявил, что его отец ирландец лишь наполовину, и начал приводить всякие тому доказательства. Но в целом об отце почти не говорил. По его словам, мать играла в его жизни куда более важную роль. Ее фотографии были повсюду, на полках, на камине, на рояле. Выглядела она устрашающе, прямо скажем, как женщина из 1930-х годов, а не из 1970-х. Как училка, по милости которой тебе снятся кошмары. На нескольких снимках у нее в глазу торчал монокль. Должен признать, в доме у него было довольно чисто и опрятно. Полагаю, без Сциллы и Харибды тут не обошлось. Правда, чистить и приводить в порядок там было особенно нечего. Имущества немного. Мебель почти отсутствовала, только стол, за которым ели, и стол, за которым работали. В одной из комнат он устроил кабинет, там стоял компьютер. Но книги лежали повсюду, не только в кабинете, но по всему дому, на кухне, в прихожей, в ванной. Огромные стопки книг на любую тему. Сочинения по краеведению и топографии, но и всякая муть тоже, вроде оккультизма, колдовства, язычества. Много классической литературы, романы, сотни романов, но не современных, а написанных в XVIII или XIX веках, книги по истории, политике, «Майн кампф», понятное дело, и куча книг о восточных религиях, особенно об исламе. Очень эклектичный подбор, верно, но весьма впечатляющий. Не припомню, чтобы в школе он много читал. Самое смешное, нам не о чем было разговаривать. Гардинг, во всяком случае, явно не испытывал желания заводить беседу. А к тому, что я говорил, он интереса не проявлял. Рутинные вопросы типа «как дела?» и «что у тебя происходит?» оставались практически без ответа. Я попробовал рассказать ему о ребятах из школы, но он меня перебил и довольно грубо. «Я не помню этих людей», — отрезал он. «Не помнил ни Дуга, ни тебя, лишь сказал, вы все были привязаны к земле. Земляные люди». Уж не знаю, что бы это значило. Исключение составил только Бенджамин. Его глаза на миг загорелись, когда я упомянул это имя. Гардинг спросил, издал ли Бенджамин свою книгу. Я ответил, что нет, ему никак не удается ее закончить, и Гардинг вроде даже огорчился. Сказал, что у Бенджамина был потенциал. Я рассказал, как Бенджамин его нашел, как наткнулся на запись в книге отзывов в Дорсете и спросил, помнит ли Гардинг, что он там написал. Он ответил, что, конечно, помнит, но больше он таких вещиц не пишет. Артур Пусси Гамильтон мертв, и тело его давно остыло. Я спросил, насколько глубоко он вживался в этот образ. Он ответил, что очень глубоко. У Гардинга была теория. Если хочешь написать хорошую сатиру или пародию, ты должен любить предмет своих насмешек до определенной степени. Выяснилось, что он детально изложил эту теорию в книге, над которой работал. «История английского юмора», начиная с Чосера и кончая Вудхаузом. Он много говорил о своих книгах. Ни одна не была опубликована. Но в заключение вдруг заявил, что отверг юмор. Таким тоном люди сообщают, что бросили курить или перешли в другую религию. Одно время Гардинг обретался в монастыре, а вот тебе еще одно сходство с Бенджамином, где почитали святого по имени Бенуа. Монахи старались жить по заветам этого Бенуа, сводившимся к двум основным правилам — не шутить и не смеяться слишком часто. Якобы смех греховен, и человеку не подобает смеяться. Вообще слова типа «грех», «святость» стали для Гардинга очень важны. Он их часто вставлял. К этому я и прицепился, сказав, что не вижу ничего святого или подобающего в том, чтобы опоить Стива Ричардса перед экзаменом по физике, который Стив в результате провалил. И не греховно ли измываться над учителем, мистером Сильверманом, какое-то время преподававшим у нас математику, только потому, что он еврей? А что касается сотрудничества с нацистской шпаной вроде Combat-18 или финансирования групп, прославляющих своей музыкой Холокост, тут уж я и вовсе не знаю, как такое можно оправдать с помощью слов, которые Гардинг, похоже, так полюбил. Но он и бровью не повел. Сказал, что в прошлом не раз ошибался и не отрицает этого. Но он искренне восхищается скинхедами и теми, кто воспринимает расовую войну всерьез. Так и выразился «расовая война». И переносит военные действия на улицу. Величал он их не шпаной, но воинами. А всем известно, что святое воинство — часть нашего наследия, часть нашего фольклора. «А как же недавние беспорядки в Брэдфорде, Бернли и Олдхеме?» — спросил я. «Когда эти люди разбушевались и начали бить пожилых пакистанцев с бангладешцами, которые им в дедушки годились. И это он называет величием?» «Насилие ужасно», — ответил Гардинг. «Но если иначе нельзя достичь цели, тогда оно оправдано». Сказал, что он одобряет эти события и считает их шагом вперед. И тут я заподозрил, что у него не все в порядке с головой, потому что он принялся горячо убеждать меня в том, что эти беспорядки во многом спровоцировал он своими выступлениями в интернете, изрядно повлиявшими на зачинщиков. «Какова же ваша цель?» — спросил я. «Чего вы пытаетесь достичь? Я что-то не понимаю». «Единственное, к чему всегда стремились арийцы, это жить так, как они хотят, в мире и гармонии с природой. Что же вам мешает?» И Гардинг ответил, что это невозможно, пока земля подвергается издевательствам, а издеваются над ней, насилуют и загрязняют крупные корпорации. Кроме того, ее топчут чужаки, которые не имеют никакого уважения к нашей земле и никакого права на ней жить. А крупные корпорации в смычке с политическим истеблишментом поддерживают такой порядок вещей. Ведь на этом порядке зиждется их власть. Словом, обычная конспирологическая чушь. Таким способом бизнесмены и политики задумали увековечить зло и материалистическую культуру, основанную на ростовщичестве, и, разумеется, за всем этим стоят евреи. По этой причине Гардинг заинтересовался исламом, возомнив, что джихад открывает невиданные прежде возможности. Нет, конечно, Гардинг не учился управлять самолетом и не готовился в шахиды, но утверждал, что встречался с Осамой бен Ладеном, которого называл Усамой. Наверное, для того, чтобы подчеркнуть степень интимности этого знакомства, который мы с тобой, к примеру, похвастаться не можем. Затем наступил момент, когда я решил, что он абсолютно сумасшедший. Гардинг бубнил, что Аль-Каида и арийские войны, по сути, находятся по одну сторону баррикад, ибо их истинный враг — Америка и сионисты, которые правят миром. Но я уже перестал слушать. Однако войну в Ираке он приветствует, полагая, что она вдохновит террористов почаще атаковать Запад, а это хорошо. Тогда я предпринял последнюю попытку. Как насчет гражданского населения в Ираке, гибнущего почем зря? «Это очень печально», — ответил Гардинг. «Но война — не что иное, как трагическая необходимость, и прольется еще много крови, прежде чем восторжествует правда». А потом велел почитать его эссе под названием «Насилие и меланхолия». Оно вывешено в интернете на сайте, созданном для Гардинга его друзьями. Я был рад услышать, что у него водятся друзья. Мне даже немного полегчало. На этом наш разговор в основном и закончился. Гардинг отправился заваривать чай, а я порылся в его коллекции дисков. Она тоже впечатляла. Несколько тысяч альбомов, расставленных в алфавитном порядке, и все на виниле. По-моему, он собрал всю западную классическую музыку. Когда Гардинг вернулся, я похвалил его коллекцию, заметив: «Никакой попсы, да?» Он завел пластинку, которая уже стояла на проигрывателе. «Норфолкская рапсодия номер 1» Вона Уильямса. И слушал ее в молчании, пока мы пили чай. И агрессивность, паранойя вдруг пропали, черты лица стали почти красивыми, и, казалось, он вот-вот улыбнется, хотя... кем-кем, а улыбчивым этого малого не назовешь. Но когда пластинка доиграла, Гардинг сильно погрустнел и сказал, что слушал эту музыку тысячи раз, десятки тысяч раз, и она ему никогда не надоедает. «Рапсодия» была одним из любимых произведений его матери. Я напомнил, что Вон Уильямс был социалистом и возненавидел бы Гардинга и все, во что он верит. «Такого сорта политические взгляды очень поверхностны», — ответил Гардинг. «Совершенно очевидно, что композитор по-настоящему верил только в свою музыку. Но что тут скажешь? Спорить с ним было бесполезно». Перед самым отъездом я рассказал ему о Стиве Ричардсе. Как он нашел новую замечательную работу, перевез семью в Бирмингем, а спустя полгода отдел закрыли. «И сдается мне, Клэр, что это дело рук твоего бывшего бойфренда. Я прав?» «Что ж, очень жаль», — сказал Гардинг. «Но главная проблема в том, что Стив здесь пришлый, и он был бы намного счастливее, если бы вернулся в свою страну, к своему народу, к своим корням», — как выразился Гардинг. «Тут я разозлился и обозвал его гребаным идиотом, и вспомнил, как Дуг однажды сказал, что не хотел бы снова с ним встретиться из-за опасения увидеть убогого нормировщика. Но что может быть более убогим, чем эта реальность? И как подумаешь, каким Гардинг был сообразительным, остроумным, заводным, и чем все закончилось? Очень грустно». Я спросил, существует ли миссис Гардинг. «Была», — ответил он, — «но умерла». Я в последний раз окинул взглядом его дом и содрогнулся при мысли о том, какую пошлую, несчастную и одинокую жизнь он себе устроил. Но, знаешь, пожалеть его у меня не получилось. Он никого в упор не видит. Вот в чем беда. И как такого жалеть? Он поставил себя выше человеческого сочувствия. Я не пожал ему руки, не говоря уж о том, чтобы обняться, просто сказал «до свидания» и напоследок попросил передать привет Усаме, а заодно узнать у него, не даст ли он интервью для «Бирмингем-пост». Гардинг в ответ произнес что-то по-арабски. Я полюбопытствовал, что это значит, и он перевел, сказав, что это цитата из Корана. «Укажи нам путь праведный, дорогу тем, кому ты не спаслал свое благословение, тем, кто не прогневит тебя и не оставит». И я уехал. Он не помахал мне на прощание. Только стоял на пороге и глядел вслед моей машине. Больше я его не видел. Теплый вечер тянулся своим чередом. Они зажгли свечи на балконе и поужинав сидели там вчетвером. Клэр, Патрик, Стефана и Филипп, пока солнце не зашло. И тогда начали закрывать ставни, а город Лукко погрузился в почти полную тишину. Лишь изредка раздавались голоса, звонко прощающиеся и шаги прохожих по брусчатой мостовой. И чудилось, будто события весны 2003 года случились миллионы лет назад. Было уже хорошо за полночь, когда Клэр сказала: «Не пойму, что мы можем извлечь из истории Шона. По крайней мере, то, о чем я раньше говорила, он не опровергает. Если и существует исключение из моей теории, то это не Шон, а Бенджамин. Тут я, пожалуй, соглашусь. В том, что с ним произошло, винить некого. Никакой причинно-следственной цепочки. Никто не вынуждал его влюбляться в Сисили и тратить 20 лет жизни впустую, превратив ее в фетиш. За это он несет полную ответственность. Но ведь, — возразил Филипп, — Бенджамин теперь счастлив. Он опять заполучил Сисили. Именно этого он и хотел всю жизнь. Не верю, что он действительно счастлив. Ты видела их вдвоем? Заезжала один раз. Это было невыносимо. Она сидела в инвалидном кресле, гоняя его, как шелудивую собачонку. Ну и характер у нее. Дело не в характере, а в рассеянном склерозе. Он меняет человека. Все равно это невыносимо. Тем не менее, Клэр, Бенджамин счастлив. Он снова пишет, ты не знала? И сочиняет музыку. По-моему, это здорово. Во всяком случае, по сравнению с тем, что было пару лет назад. Вспомни, как он исчез, уехав в Германию, и несколько месяцев от него не было ни слуху, ни духу. Ну, может быть. В том-то и дело. Все мы в итоге получили то, что хотели. Каждый свое. Ты, я, Дуг, Эмили. Нет, серьезно, с некоторых пор все мы живем так, будто сказка уже закончилась. Долго и счастливо.